Глава 20. В октябре еще стояли погожие дни. Исао, когда он возвращался из школы, недалеко от дома привлек звук деревянных колотушек, которыми детей созывал на представление уличный театр в картинках. Сделав крюк, Исао вошел в переулок. На перекрестке толпилась ребятня. Щедрое осеннее солнце падало на занавес сцены, укрепленной на раме велосипеда. Давал представление мужчина, сразу видно безработный. Он был небрит, одет в поношенный пиджак, под которым виднелась грязная рубашка. Безработные в Токио не скрывали своего положения, и все выглядели так похоже, что даже закрадывалась мысль, не сговорились ли они. Их лица будто отметила невидимая печать. Безработица походила на тайно расползающуюся болезнь, и больные старались отличаться от здоровых. Мужчина, постукивая в деревянную колотушку, мельком взглянул на Исао. Исао словно обдало волной теплого молока. «Уха-ха-ха-ха-ха-ха!» Дети, подражая уханью летучих мышей, громко требовали начала представления. Исао не остановился, но когда проходил мимо, заметил заползшим вправо и влево занавесом картинку, на которой по небу летела фигура в ядовито-желтой маске летучей мыши, в зеленой одежде, белом трико и развивающемся красном плаще. Картинка была примитивна и безобразна. Исао как-то слышал, что такие картинки рисуют подростки из бедных семей, зарабатывая в день 1 йену и 50 сенов. Единственный актер откашлялся и начал представление. «Итак, справедливая летучая мышь!» Хрипловатый голос звучал в ушах Исао, уже миновавшего театр и толпившихся перед ним детей. Видение, всплывшего в небе золотого черепа, преследовало Исао даже тогда, когда он шел по тихой дороге вдоль стен в квартале Нисиката. Странная гротескная фигура, олицетворявшая справедливость. Дома было тихо, поэтому Исао отправился на задний двор. Сава, мурлыча что-то себе под нос, стирал у колодца. Он радовался, что по такой погоде вещи быстро высохнут. «А, это ты? Дома никого нет. Все отправились помогать. Празднуют 77 лет господина Коямы. Твоя мать тоже пошла». Старый учитель был одним из наставников, и Инума часто встречался с ним. Сава постоянно умудрялся что-нибудь выкинуть, поэтому ему приказали остаться дома, и Сао было нечем заняться, и он опустился тут же на кучу вырванных сорняков. Шум воды заглушал негромкое жужжание насекомых. Небо какого-то очень правильного цвета разбивалось на кусочки в лохани, где Сава мутил воду. В этом мире ничего не было. Все в нем стремилось представить замыслы Исао воздушными замками, и деревья, и цвет неба, как сговорившись, пытались охладить пыл сердца, усмирить бурный поток чувств, убедить в том, что его влекут призраки самых нереальных, самых ненужных из реформ, и лишь клинок молодости, отражая осеннее небо, озорно сверкал голубизной. Сава, похоже, сразу обратил внимание на молчание Исао. «Ты в последнее время «Ходишь на тренировки?» — спросил он, продолжая своими толстыми ручищами мять в лохани белье, словно замешивал тесто. «Нет». «Вот как?» Сава не спросил, почему. Исао заглянул в лохань. Стирки, чтобы развивать столь бешеную деятельность, явно было маловато. Сава с самого начала старался стирать только свои вещи. «Вот только это. Душу вкладываешь. И во что? В стирку? Когда же придет тот день, когда я понадоблюсь?» — задыхаясь, выговорил Сава. «Может быть, завтра. Как раз тогда, когда господин Сава будет занят стиркой», — слегка подразнивая, отозвался Исао. «Что конкретно имел в виду Сава, когда говорил «понадоблюсь», было не совсем ясно. Понятно было только то, что в тот момент мужчина должен быть в ослепительно чистом белье. Сава, наконец, стал выжимать выстиранное. На сухую землю падали темные капли воды. Не глядя на Исао, он произнес шутливым тоном: «Похоже, шанс выпадет скорее, если я последую не за отцом, а за сыном». Исао испугался, не изменился ли он в лице. Сава определенно что-то пронюхал. Может, он, Исао, как-то проговорился? Сава, делая вид, что не замечает реакции Исао, повесил выстиранные вещи на руку и тряпкой, зажатой в другой руке, начал кое-как вытирать шест для сушки белья. «Когда поедешь на занятия к учителю Кайдо?» «Там решили с 20 октября. Раньше все занято. Говорят, будут участвовать какие-то там бизнесмены. А с кем поедешь?» «Позову ребят из школы, которые этим интересуются». «Я тоже хочу с вами. Попрошу твоего отца». «Чего я торчу здесь, будто сторож? Может, твой отец разрешит мне поехать? Мне лучше заниматься с такими, как вы, молодыми, ведь в моем возрасте как не подстегивай себя, так и клонит к лени». «Ну как?» Исао не знал, что ответить. «Действительно, если Сава попросит, отец наверняка разрешит. Но если Сава будет на занятиях, то он помешает тому, для чего, собственно, Исао стремится туда, окончательному разговору с товарищами. И Сава, зная об этом, задает всякие провокационные вопросы? Или, может, он таким способом выражает желание примкнуть к их группе?» Сава, повернувшись к Исао спиной, повесил свою рубашку и штаны на палку для сушки белья, завязал на ней тесемки набедренной повязки. Он плохо отжал вещи, с них капала вода, но Сава не обращал на это внимания. Казалось, даже рубашка цвета хаки, вздыбившись с грудой жира под толстой кожей у него на спине, взывала к ответу. И все-таки Исао ничего не мог ему ответить. Ветер, раскачивая повешенную рубашку, бросил ее Саве в лицо, словно большой белый пес, лизнул в щеку. Сава, отдирая рубашку, отступил назад. «Что? Я так помешаю вам, если поеду?» — беспечно спросил он, повернувшись к Исао. Будь Исао чуть опытнее, он наверняка нашелся бы, но он был поглощен мыслями о том, что присутствие Савы все испортит, и не смог отшутиться. Сава не стал больше допытываться и позвал Исао к себе в комнату попробовать сласти. По праву старшего, Он один занимал комнатку около 5 квадратных метров. Здесь не было книг, только журналы с содранными обложками, издаваемые клубом устных рассказов. Когда Савву укоряли за это, он говорил, что те, кто, читая книги, не постиг японского духа, так ничего и не поймут в идее монархии. Савва предложил лепешки, присланные его женой из Кумамото, налил чаю. «Но отец в самом деле тебя любит», — без всякой связи произнес он с видимым сожалением. Потом, переворошив кучу всякого барахла, вытащил веер с изображением красавицы на веере, подарки из ближайшей винной лавки. Были броско напечатаны имя торговца и номер телефона. Савва собирался дать веер Исао. Худая, с туманным взором красавица, линией глаз и плеч напоминала Макико, поэтому Исао немедленно и весьма резко отказался. Однако, похоже, это была всего лишь очередная, без всяких задних мыслей, нелепая причуда Саввы. Устыдившись излишней суровости собственного отказа, Исао почувствовал желание поскорее избавиться от того, что его заботило. «Ты действительно хочешь быть на занятиях?» — спросил он. «Да нет, не очень. В конце концов, то да сё. Найдутся дела, наверное. Я и не смог бы поехать. Я просто так спросил». Савва отозвался так легко, что это обескураживало. «Отец действительно тебя любит», — снова повторил он без всякой связи. Потом, обхватив толстыми с ямкой у основания пальцами грубую чашку, ни с того ни с сего заговорил. «Ты уже взрослый. Думаю, тебе можно это знать. Ваша школа Сейкен стала богатой совсем недавно. Когда я сюда поступил, очень трудно было ухитриться как-то просуществовать. Я в курсе, что твой отец в воспитательных целях скрывает это от тебя, но считаю, что в таком возрасте следует знать и неприглядные вещи. Не будешь знать того, что должен, можешь сделать неверный шаг». 3 года назад в книге «Новый взгляд на Японию» облили грязью учителя Камияму, который сегодня отмечает свои 77 лет. «Господин Инума сказал тогда, что этого нельзя так оставлять, и отправился на встречу с учителем Камиямой, но подробности их беседы я не знаю. Мне же господин Инума поручил пойти в издательство и договориться, чтобы оттуда послали в газету письменные извинения. Господин Инума выразился как-то загадочно. «Будут давать деньги, не бери». «Разозлись, стукни кулаком и уходи, но если денег тебе не предложат, это будет означать, что ты не справился с поручением». Это было очень забавно, делать вид, что ты в гневе, когда на самом деле этого нет. И довольно приятно видеть перед собой испуганное лицо. Мне повезло, потому что со мной в издательстве беседовал молодой журналист. В чем-то мы были с ним похожи. Тактика господина Инумы оказалась во всех отношениях замечательной. Сначала дали мне пустить пробный шар. То, что я говорил, звучало странно, но без ненависти. Я бушевал, но давал понять, что готов успокоиться. Поэтому та сторона предложила все уладить небольшой суммой денег. Тут я неожиданно отказался вести дальнейшие переговоры. Собеседник помрачнел. «Твой отец решительно не хотел, чтобы издатели лично встретились с учителем Камиямой. Он поставил между ними 5 человек. 5 барьеров. Каждый из последующих был выше предыдущего. Чем дальше, тем более мрачно и внушительно выглядели эти люди. Противная сторона понятия не имела, как разрешить конфликт. К тому же это не было шантажом. Так сказать, о деньгах не говорили. Поэтому они не могли обратиться в полицию. Вторым к ним пришел Муто, тот, который имел отношение к июньским событиям. Это потрясло издательство. Похоже, они впервые почувствовали серьезность положения. И еще. Между вторым и третьим посещениями был неопределенный туманный момент, подававший надежду, что при встрече с третьим по счету лицом проблему можно будет решить, а с ним-то как раз не давали встретиться. А когда с ощущением, ну, наконец-то, эта встреча произошла, оказалось, что вопрос уже передали неизвестному четвертому лицу. Могло показаться, что число этих невидимых, но таких, что, так сказать, не будут молчать молодых людей, уже не 100 и не 200, а много больше. Конечно, издательство поспешно нанимает фараона, и тот приходит с настойчивой просьбой от имени директора. Долго думали о месте встречи и остановились на том, где появился четвертый актер Йосимори. Встретились в конторе строительной компании, с которой тот был связан. Целых 4 издателей мариновали, и в самом конце появился главный актер. Любезный, мягкий. Имени я называть не могу, но он-то и заключил сделку. Она состоялась в веселом квартале Янагибаси. Глава издательства на коленях просил прощения, и денег было заплачено 50 000. Твоему отцу, пожалуй, досталось не меньше 10 000. На это школа безбедно просуществовала год. Исао слушал, изо всех сил сдерживая ярость, но испытывал своего рода гордость от того, что его уже не удивляют подобные мелкие пакости. Трудно было преодолеть только то, что сам он до сих пор пользовался их плодами. Но, строго говоря, считать, что ему открыли глаза, было бы преувеличением. Исао был готов признать, что незнание реальности составляло основу его чистоты. С этим незнанием связаны были его вроде бы беспричинные гнев и беспокойство. По-юношески тщеславно он предавался крайним мыслям о том, что справедливость творится с позиции зла, но все оказалось много хуже, нежели он это себе представлял. И все-таки это был слишком слабый повод заставить Исао усомниться в собственной чистоте. Он постарался отреагировать по возможности равнодушно. Отец и сейчас пользуется такими приемами. Теперь все по-другому. Теперь все серьезно. Не нужно прилагать столько усилий. Я хотел, чтобы ты знал, сколько твой отец бился, добиваясь нынешнего положения. Сава сделал небольшую паузу И снова безо всякой связи сказал, словно швырнул. Исао потрясли его слова. «Можете делать что угодно со всеми, но не трогайте только Бусуке Курахару. Если с ним что-то случится, больше всех пострадает твой отец. То, что ты числишь преданностью, обернется страшным грехом сыновней непочтительности».